Глава 207. Встретиться вновь. Сун Фэй не мог предвидеть, что реакция наемника в баре будет такой бурной. Когда они вышли из бара, было еще рано, а Анжела и Эмма еще не нагулялись вдоволь, поэтому они втроем продолжили беззаботно гулять по улицам города. В полдень людей на улицах стало меньше, осеннее солнце не грело, небо было чистым, а воздух свежим. Фермопилы были ключевой местностью для экономики и политики северного региона королевства. Там были различные рабочие районы. Сун Фэй заинтересовался этой местностью и с радостью посетил бы ее. Эти трое сначала зашли в торговый зал биржи. Он был среднего размера, в нем проводился аукцион. Сун Фэй внимательно следил за этой процедурой, постепенно что-то понял, но, к сожалению, не встретил ни одного лота, который бы его заинтересовал. Он остался еще на чуть-чуть, а затем вышел. После похода в аукционный зал Сун Фэй спросил дорогу до самого крупного банка «Фермопил». Этот банк был похож на современный, за ним стоял государственный аппарат или скрытое влияние высшей аристократии. Здесь происходил обмен валюты, обмен волшебными камнями, артефактами. В экономической системе Азерота это было важным предприятием. Магия получила здесь воплощение со всеми подробностями. В банке существовала цепная реакция. Если у вас достаточный социальный статус или богатство, то вы можете стать уважаемым клиентом. Одна карта магических кристаллов может удостоверить все денежные операции. Это избавляло от ненадежности, позволяло всегда иметь ее при себе. На карте могло сохраняться огромное состояние. Что касается Сун Фэя, то у него за спиной существовала огромная вселенная Диабло. Удобства и гарантии, предоставленные денежной лавкой, не имели для него никакого смысла. Однако, увидев самую большую карту магических кристаллов, предоставляемую уважаемым клиентам, он подумал, что она может иметь преимущество, если возникнет тупиковая ситуация. Сун Фэй без колебаний вытащил 10 огненных кристаллов, обычный алый рубин, обменял на 100 тысяч монет, таким образом получил аметистовую магическую карту. Ее веса и размера было достаточно, чтобы запугивать людей. Выйдя из денежной лавки, Сун Фэй чувствовал себя богачом-выскочкой. 10 обычных алых рубинов и 100 тысяч увесистых монет были несоизмеримы. Чувство, когда у тебя есть фиолетовая карта магического аметиста, заставляло его быть на 7-м небе от счастья. Король про себя пробормотал. «Я зарабатываю деньги, я наживаю капитал, не знаю, как и сказать». «У меня в левой руке Nokia, а в правой Motorola. Я веду Mercedes, а потом сажусь в BMW и мчусь, сломя голову. Не нужно больше бояться ночного дозора и тетки из жилищного комитета». Он самодовольно рассмеялся, увлекся, разволновался, импульсивно обнял Анжелу и Эмму. Далее они посетили очень много мест. Магическое сообщество, партию наемных воинов, магическую башню, городские стены, кузницу, ателье, биржу Сороса, а точнее ее филиал в Фермопилах, церковь всех святых, рынок рабов, биржевой вторичный рынок, даже легендарный черный рынок. Все эти места оставили отпечатки ног выдающихся красавиц. Сун Фэй узнал всю информацию, которую хотел узнать. Его понимание этого мира росло с немыслимой скоростью. Если бы безумный легион не охранял Фермопилы, то меры предосторожности в лагере нельзя было бы назвать строгими. Если чужакам не запрещалось входить, то Сун Фэй проник бы в военный лагерь и хорошенько осмотрел один из 10 самых больших легионов Зенита – «Безумный легион». По сравнению с его 300 подданными, кто имел превосходство, угадать было нетрудно. В 3 часа Анжела и Эмма уже жутко устали, ноги почти распухли, но радость от прогулки не ослабела. Женщины – страшно упрямые существа. Сун Фэй купил подходящую магическую повозку, сам был кучером, пригласил в повозку эти 2 очаровательные леди, и они продолжили прогулку.

Филипп серьезно тренировался вместе со всеми. Тот знакомый Сунфею запах долетал от тела чернокожего Филиппа. Он заставил Сунфея мгновенно принять решение, что у этого чернокожего парня был секрет. «Пада! Пада!» — доносился звук конских копыт. Дети остановились, огромными испуганными глазами смотрели на роскошную магическую повозку. В глазах заискрилось восхищение и зависть. Ребенок, подстриженный под горшок, подошел к Йорку, затеребил его рукав. «Малыш Эндрю, разве ты не должен заниматься борьбой? Эй!» Йорк обернулся, увидел магическую повозку, изумленно вскрикнул. В трущобах редко появлялись такие дорогие машины. Увидев, что сидящий на глоблях человек на него смотрит, он застыл от удивления, закричал от страха, протер глаза, не знал, куда бежать, и просто застыл на месте. «Что такое, дядя Йорк, ты меня не узнал?» Сун Фэй, смеясь, сказал. Двери повозки открылись. Анжела и белокурая Лолита Эмма высунули головы, увидев все происходящее. Белокурая Лолита рассердилась. Она все еще помнила, как сегодня в баре этот чернокожий парень невежливо повернулся и ушел. Очевидно, они были не по вкусу Лолите, не соответствовали ее понятиям о доблести. «Да, помню, помню. Вы король Александр!» Лицо Йорка залила краска смущения. Он не знал, как себя вести. Он подошел и встал перед Александром на колени, напугав этих троих. Глава 208. Ты готов преклониться перед королем? «Дядя Йорк, что ты делаешь?» Сон Фэй протянул руку. Поток огромной невидимой силы поднял здоровяка с земли. Только после этого Сон Фэй спросил с улыбкой на лице. «Дядя Йорк, ты знаешь меня. Откуда ты меня знаешь?» «Ваше Величество, я...» Лицо здоровяка покрылось краской стыда. Он рассказал следующую историю. Роскошно одетый юноша по имени Кулон, что пришел в таверну, являлся одним из знаменитых богатых пижонов-самодуров Фермопил, имел незаурядную биографию. Его отец Птолемей был командиром ураганного легиона Фермопил, а старший брат Дилос был самым юным офицером и лучшим среди своего поколения мастером в Фермопилах. Имея такие две опоры, способные оправдать все ошибки, Кулон вел себя слишком распущенно. Где бы он ни находился в Фермопилах, везде осмеливался проводить свои грязные дела. Нельзя было счесть, сколько людей погибло от его рук. Как только жители Фермопил видели этого тирана, они старались обойти его стороной. Сегодня в таверне каждый посетитель украдкой смотрел на то, как этот тиран впился своим хищным взглядом в возвышенную, подобную богине девушку. И хотя все печально вздыхали, что такая красавица увязла в дьявольских когтях, никто не осмелился свершить правосудие и пойти против произвола Кулона. Даже Йорк и Филипп, весьма тронутые тем, что Анжела проявила к ним уважение, выпив за них, ушли и не помогли ей. После им обоим было стыдно и неловко за то, что они покинули таверну. Они действительно беспокоились за безопасность Сунфея и его спутниц, поэтому не удержались, развернулись и пошли обратно. Кто же знал, что в таверне им откроется поразительная новость? Надменный и острый на язык Кулон натолкнулся на скалу. Не стоило и говорить, что он лежал избитым до полусмерти. Рядом с ним находились, вбитые в пол, словно гвозди, его два мерзких, выполнявших грязную работу охранника, чьи трупы придется еще долго выковыривать. Йорк и Филипп не могли и представить, что той прочной скалой являлся вечно улыбавшийся, на вид вежливый, незаурядный юноша, который не так давно сидел рядом с ними. По словам наемников в таверне, этот юноша был королем Чамборда, таинственным мастером, которого не так давно Йорк так ярко восхвалял, что тот победил одного из 10 великих святых рыцарей империи, золотого солнечного рыцаря. Узнав, что Сун Фэй и его спутницы больше не подвергались опасности, только тогда Йорк и Филипп успокоились и со стыдом и сожалением, что упустили легендарного мастера, короля Чамборда,

Не дожидаясь, пока тот закричит от боли, Сун Фэй моментально переключился в режим паладина. Золотое сияние влилось в раздробленное колено. Йорк ощутил зуд. Он только и чувствовал, как сломанные кости и мышцы непрерывно сдвигались, перестраивались и сращивались. Тяжело было описать это чувство. Через 40-50 секунд он с удивлением обнаружил, что боль пропала. Его левая коленка, что так недавно тяжело передвигалась от полученной травмы, теперь была гибкой, как никогда, как будто она заново родилась. «Это просто невероятно!» Йорк и чернокожий юный Филипп пораскрывали рты. «Эти невероятные приемы, что они видели, походили на технику излечения ран у жрецов Святой Церкви, но эти жрецы, которые были еще более высокомерны, чем аристократы, излечивали не так свободно, как король Чамборда. Перед ними действительно находился легендарный человек, что победил Золотого Рыцаря. «Дядя Йорк, сколько от тебя сегодня услышал и ни одного упоминания о Филиппе? Он тоже сирота из трущоб?» Его Величество наконец-то перевел тему разговора на то, что его интересовало больше всего. «Да, Ваше Величество, Филипп тоже сирота». Лицо здоровяка Йорка выражало восхищение. С одной стороны, ему было непривычно свободно шевелить левой ногой, а с другой стороны, он смотрел на чернокожего юношу, несшего воду в деревянный домик. Он почтительно ответил. «Но он не уроженец Фермопил. Никто не знает, когда он появился в трущобах, и никто не знает, откуда он. Это добрый и хилый ребенок, который, похоже, не владеет военным искусством энергии. Одному бы ему трудно было здесь выжить, но, что удивительно, он в итоге все это время жил неплохо, да к тому же, не щадя сил, заботился об этих сиротах еще до меня. Эти детишки смогли выжить благодаря заботе и защите Филиппа. Он упорный и порядочный парень. Я никогда не спрашивал его о прошлом и происхождении. А да, я только слышал, что он говорил, что его полное имя и фамилия Филипп Индзаги». «Филипп Индзаги. Кстати, ты только что сказал, что он не разбирается в военном искусстве», — слегка полюбопытствовал Сун Фэй. Откуда у ребенка, не разбиравшегося в военном искусстве, была смутно знакомая Сун Фэю аура, напоминавшая кинжал, покрытый кровью несметного множества людей, который выжидал где-то в пустоте и всегда был готов растерзать? Эта аура была очень знакома Сун Фэю, потому что в режиме ассасина его тело выдавало такую же ауру. Иначе говоря, Сун Фэй считал, что чернокожий талантливый юноша, именовавший себя Филиппом Индзаги, обладал потенциалом стать первоклассным ассасином. Это была одна из причин, почему Сун Фэй провел здесь так много времени. Сейчас у него вполне хватало брутальных воинов, готовых стереть врагов с лица земли на поле боя, а вот первоклассного ассасина, готового тайно выполнять различные задания, не доставало. «Да, Ваше Величество, Филипп не разбирается в военном искусстве, но он с рождения, на удивление, очень талантлив. Если он столкнется с воином шести звезд, он сумеет сбежать от того». «Талантлив от рождения?» — косо посмотрел Сун Фэй. Здоровяк Йорк самодовольно рассмеялся, подозвал Индзаги, что-то нашептал ему на ухо. Чернокожий юноша закусил губу, немного колеблясь. В конечном счете он как будто на что-то решился, подошел к Сун Фэю, его тело тихо засияло и неожиданно начало угасать, становясь прозрачным и сливаясь с воздухом. В итоге Сун Фэй невольно поразился этому про себя. Когда Йорк говорил, что Индзаги был способен убежать от воина шести звезд, это действительно не было преувеличением, потому что с нынешней силой Сун Фэй не мог почувствовать даже слабых следов ауры. Сун Фэй не верил в нечистые силы. Он опять постарался внимательно все ощутить, но по-прежнему не смог ни за что зацепиться. Тогда он переключился в режим ассасина. Неприметные колебания энергии ассасина вырвались наружу. По следам от колебаний он ощутил наконец-то местоположение чернокожего юноши Индзаги. Только и видно было, как тело Сун Фэя мелькнуло и тут же исчезло бесследно. словно слилась с воздухом. У здоровяка Йорка челюсть отвисла. Он смог уловить лишь основное. «Ха, схватил тебя!» В воздухе донесся смех. Засверкала прозрачная рябь. Появился Сун Фэй, державший за плечи Инзаги. На лице чернокожего юноши читалось потрясение. Ведь его впервые в жизни обнаружили, когда он воспользовался своим прирожденным талантом. Отпустив Инзаги, Сун Фэй расхохотался, а затем, как бы хвастаясь, применил несколько удивительных способностей ассасина, такие как удар тигра, коготь дракона, огненные кулаки. В глазах чернокожего юноши появился блеск. Он ощущал в этом нечто сокровенное, как будто голос в его голове твердил ему: «Этой технике ты обязательно научишься». «Филипп, король желает взять тебя в ученики. Ты готов преклониться перед королем?» Сун Фэй остановился, посмотрел на искушенного им чернокожего юношу и, улыбаясь, спросил того. Инзаги и Йорк оцепенело стояли на прежнем месте, словно пораженные молнией. Наконец, случилось то, что они бы никогда не смели представить. Глава 209. Звук шагов в густом тумане. Филипп Инзаги округлил глаза, застыл на прежнем месте. У него в голове жужжало, как будто раздавались раскаты грома. Он просто отказывался верить в то, что слышал. Перед ним стоял мужчина, великий король великого государства. Социальное положение очень знатное, он определенно птица высокого полета, он сердце царствующего дома. Кроме того, по слухам, он великий мастер, который нанес поражение одному из 10 великих рыцарей империи. Он был одаренным воином. Что касается Инзаги, Сун Фэй для него был мифом, заоблачно высоким, на которого смотреть все равно, что смотреть на солнце за облаками. Он, может быть, и всю жизнь никогда не смел даже слова сказать такому великому человеку. Однако теперь он даже мог сидеть с ним за одним столом в баре и пить пиво. Это было счастливым событием, это заслуживало того, чтобы они начали гордиться перед другими наемниками. Кто бы знал, что сейчас этот легендарный человек не только еще раз появится, но и пожелает принять в ученики... Может, это все же сон? «Филипп, ты что там застыл?» Здоровенный Йорк увидел, что чернокожий Филипп застыл на месте как дурак, начал за него волноваться, не выдержал, подал ему знак глазами, протянул руку и ударил его по поясу. «Я хочу, Ваше Величество, я согласен, конечно, согласен». Инзаги в конце концов все понял. Шлеп. Встал на колени, сошел с ума от счастья, сумбурно отвечал, как будто что-то внезапно понял. Улыбка застыла на лице. Несколько секунд он колебался и ответил. «Ваше Величество, маленький Дин и дядя Йорк, они могут быть вместе со мной?» «Парень, не глупи, не надо о нас думать, твой шанс один на тысячу!» Йорк разволновался, подошел из досады, пнул Филиппа под зад. Сун Фэй расхохотался. «Хорошо, в такой момент, а не забываешь о своих друзьях, я в тебе не ошибся. Король тобой доволен, Филипп, ты становишься моим учеником, а твои друзья – почетные гости Чамборда. И с сегодняшнего дня они под покровительством королевства и могут стать гражданами Чамборда». «Очень хорошо. Спасибо, Ваше Величество. Спасибо, наставник». Инзаги больше не колебался. Он без ума от счастья стоял на коленях и кланялся в землю. «Спасибо». Здоровяк Йорк захлебывался от радости. Он никогда не думал, что ему выпадет такая удача. Хохотал, почесал затылок и тоже кланялся королю. «Вставайте. С этого дня ты любимый ученик короля. Это вам подарки от наставника». Сун Фэй разложил что-то на руке. Это были 2 черных кинжала с искусно сделанной рукояткой. Рукоятка первого кинжала была тонкой, украшенная резьбой, острие было подвижным, как пламя. На нем было 4 излома, на каждом из них зубцы. Хотя он и был миниатюрным, но на вид прекрасным. Нужно было только легонько поранить кожу, сразу открывалось ужасное кровотечение. На второй рукоятке был изображен хвост ядовитой змеи. Она открывала рот, и с этого места выходило лезвие. Четыре ядовитых зуба обрамляли рукоятку. Лезвие было солидным, внушительным, как топор, на нем были зубцы. Эти два кинжала были сделаны из останков демонов, покрыты смесью черного железа. Они были спроектированы Сунфэем. Посмотришь на них, и становится тревожно. Филипп Нзаги, увидев эти кинжалы в первый раз, был ими очарован. Все мысли были заняты ими, как будто чувствительный юноша увидел непревзойденную фею. Невозможно было оторвать взгляд. Они как будто звали его, были с ним незримо связаны. Эти кинжалы, зов могилы и укус мертвой змеи, непобедимые, драгоценное оружие. Можно проткнуть доспехи, не оставив следов удара. Можно поразить противника убойной силой. Сегодня я дарю их тебе. Надеюсь, в твоих руках они покажут все свои способности. Наставник, я не забуду вашего наказа. Инзаги взял кинжалы, необыкновенно радостный. Раньше он пользовался кинжалами, поэтому хорошо ими владел. 10 его пальцев были искусными, любой кинжал в его руках мог превратиться в луч света. Это дощечка с текстами заклинаний. Сунфэй достал дощечку с текстами заклинаний, она была овальной формы. На ней был изображен герб с черной двухголовой собакой. «Запомни». «Завтра до обеда ты с Йорком можешь собрать вещи, взяв с собой мальчишек, отправиться ко мне. После обеда мы уедем из Фермопил. Если не успеете, король ждать не будет». «Слушаюсь, ваше величество!» Инзаги судорожно схватил дощечку с текстами заклинаний, как будто держал в руках свою жизнь. Немного позже Сунфэй вместе с Анджелой и Эммой с помощью Филиппа покинули трущобы. Немного прогулялись в городе. Было уже поздно, когда они повернули назад, выехали из городских ворот. Замечательная магическая повозка, олицетворявшая стиль и статус, заставила солдат, охранявших ворота, позавидовать, увидя ее. Они посторонились и даже не подумали вымогать деньги. Так они беспрепятственно выехали из Фермопил. Возвратившись в лагерь, спросили про обстановку. Все было благополучно. Анжела и Эмма, у которых почти уже распухли ноги, приняли ванну и погрузились в глубокий сон. Сунфэй с помощью режима наставника вошел во вселенную Диабло, перешел на следующий уровень. В лагере разбойниц Сунфэй отыскал наемницу Елену. Пройдя первую сцену из 7 ремесел, его сила увеличилась, Елена тоже прибавила в силе. Перед ним могли возникнуть любые персонажи из 7 великих ремесел. В мире красавиц, наемниц и солдат Чемборд уже испытал необходимость обороны, ясно выявил, что нужно усилить военную мощь. Внезапно появился мастер в черной одежде. Сунфэй слушал, как Елена рассказывала ему о том, что внезапно появился загадочный человек в черном и спас Брука. Сунфэй удивился. Он не знал почему, но чувствовал, что что-то не так. Это чувство было ему знакомо, как будто уже его где-то видел. Брук отдал приказ убить короля Чернокаменска Чешуя и короля Фракии. Повлияет ли это на короля Александра? Это было то, о чем волновалась красавица-наемница. Любое событие, верное или нет, по отношению к ней, было важно только тем, повлияет ли оно на короля и как повлияет. «Ничего страшного. У этих королей коварные замыслы. Если они будут продолжать быть моими врагами, Брук убьет их, избавится от зла, если бы я мог, давно бы от них избавился, и зарубил бы фарш». Сунфэй, смеясь, сказал. В последнее время духовный наставник храма Золя принес немало новостей. Их все я передал Бруку и Басту. Они уже знают, что обстановка в королевстве нестабильная. Его Величество Есин при смерти. Враги угрожают границам. Безвыходное положение в стране и затруднения в дипломатических отношениях, поэтому каждый дурак может посплетничать. Если не заставить их замолчать, все подумают, что я безответственный. Поэтому Брук правильно сделал. Брук просил сообщить, что королевская кавалерия приняла активное участие в мероприятии. Они будут действовать осторожно. Елена вспомнила о наставлении Брука. «Даже подданным я надрал задницу. А что говорить о некоторых подлизах?» Сунфэй не беспокоился. у него был план. Перед тем, как уехать, он оставил для Чемборда много вариантов для отступления. Чемборд еще не использовал их в обороне, поэтому он не волновался о безопасности. Нужно только, чтобы до моего ухода Брук и Бест успели все сделать. Дождавшись окончания профиля короля, пусть даже это будет зенит, я не буду преклоняться перед ним. Ознакомившись с обстановкой, Елена и Сун Фэй через портал перешли в локацию Лутгалейн, режим волшебника. Этот эпизод остался последним на карте. Последняя крупная битва, поединок с демоном Дуриэлем, последнее задание. Входя в мир Дуриэля, они должны были в каньоне магов гробнице Тал-Раша найти гробницу и жертвенник, затем истребить всех монстров, которые там есть. В этот раз Сун Фэю не повезло. В каньоне магов они начали убивать, в итоге 6 гробниц оказались поддельными. Затратив 3 часа, они нашли настоящую гробницу, вход в гробницу Тал-Раша. Про эту гробницу ходила легенда, заставляющая кровь бурлить. Тал-Раш – имя легендарного героя. Он был древним волшебником во вселенной Диабло, великим лидером Харадрима. Он вмещал в себе мудрость и силу. Он убил огромного монстра Бара, отдав свою жизнь ради истребления бессмертного Бара, сел в тюрьму, не дал демону сбежать, был вынужден навсегда вступить в схватку с этим бессмертным монстром. В это время волшебник Сун Фэй достиг 37 уровня, Елена 36 уровня. Это уже превысило скорость режима варвара. Это потому, что, следуя за повышением уровня в режиме наставник, надев зеленые доспехи, коварный план Аканы, возможности увеличивались. Они намного превышали возможности варвара, поэтому переход на следующий уровень мастерства был быстрее. Елена и Сун Фэй зашли в настоящую гробницу Тал-Раши, расчищая дорогу, убили несметное количество монстров. Перед тем, как дойти до жертвенника, Сун Фэй не успел вытащить харадрический посох, чтобы вставить его в жертвенник. Сразу донесся леденящий звук. Пришло время возвращаться. В квесте по убийству Дуриэля нельзя было все поставить на паузу. На следующий день показались предрассветные лучи солнца. На востоке начинался рассвет. Утренний ветер был холодным, небо пасмурным. Стоял туман, он покрыл всю землю, на 10 метров ничего не было видно. На берегу реки экспедиционные войска Чемборда уже пришли в движение. Король приказал сегодня выступать, войска начали тренировки, прибирались в лагере, ремонтировали палатки, готовились выступать. В это время издалека донесся звук шатающейся походки. Молодой светловолосый юноша Фернандо Торрес заведовал безопасностью в лагере. Сосредоточенно думал, правой рукой схватился за лук, левой рукой дотянулся до колчана, как будто гладил любимую, мелькнуло белое оперение стрелы. Звук шагов приближался. «Кто-нибудь, остановите его! Это военный лагерь Чемборда! Кто пройдет более 20 метров, убивайте!» — закричал Торрес. «Правда, это Чемборд, военный лагерь. Я...» Звук шагов приближался. Показался силуэт окровавленного человека. Он не испугался предупреждения Торреса и подходил все ближе. Глава 210. Сила кулака. Увидев эту сцену, Торрес не потерял бдительность. Светловолосый парень правой рукой поднял лук, левой рукой достал из колчана стрелу с белым пером. Лук с треском натянулся. Наконечник стрелы искрился холодным блеском. Он нацелился на этого кровавого незнакомца в тумане и громко закричал. «Повторяю еще раз, посторонние не имеют права вторгаться в место расположения войск Чемборда. Еще один шаг, и вы мертвы. Пощады не будет». «Нет, не нужно. Я должен найти короля». У пришедшего все тело было в крови, походка шатающаяся. Он не обратил внимания на предупреждение Торса и с последних сил продолжал продвигаться к военному лагерю. Увидев, что пришедший не слушает предупреждения, равнодушно вздохнул. Он только хотел выпустить стрелу, но вдруг увидел, что незнакомец, истекающий кровью, что-то достал из кармана.